Глава 5. Бар здорово тряхнуло. Подземные толчки продолжались примерно минут 5, после чего стихли. Удивительно, но факт. Вал только что наблюдал слабенькое землетрясение. И это в средней полосе Европы, где нет гор и шельфового разлома, и литосферные плиты не наезжают одна на другую или расходятся. Хрень какая-то. Хозяин заведения с фонарем в руках вышел в бар, где приходили в себя практически трезвые бродяги. Сказав пламенную речь, он решил устранить проблему с электричеством. В подземных казематах дожидались своего часа два японских генератора, работающих на солярке. А с рассветом Вал лично займется выяснением причин перебоя. Наверняка контактная пара, что 5 лет питала энергией проводку, переместилась или вовсе исчезла. Неприятно, если это действительно так. Соляра-то не бесплатная. Провозившись минут с 10, он запустил генераторы. Тьма вновь уступила место свету, а Вал вернулся к прежним обязанностям. Требовалось навести порядок, оценить ущерб, а потом и остальное, да и в сон клонило. Народу по-прежнему хватало. Буря бушевала за окном, землетрясение сменилось ураганным ветром и проливным дождем. Небо вовсю сотрясали молнии. Многие посетители ушли наверх, в жилые комнаты, которые Вал сдавал всем желающим за отдельную плату. Остальные решили скоротать ночь в баре. Кто курил в раздумьях сигарету, кто чинил разломанный стул или стол. Честные играли в подкидного. Периодически до слуха долетали обрывки фраз, связанные с мертвецом и тяжелым заработком. Грешника среди присутствующих не числилось, наверняка ушел спать. Впрочем, разговаривать с ним бармен не горел желанием. Вал появился на своем рабочем месте в то время, когда повар с метелкой в руках наводил порядок. Часть бутылок упала с полок и разбилась, отчего к запаху сигареты ядреного мужского пота прибавились и пары испаряющегося спирта. «Что? Сколько убытков?» – спросил он тучного одноглазого помощника. «Фигня», – ответил вечно хмурый повар. «Пока ты пропадал внутри, грешник буянил, тебя искал». «Хорошо, землетрясение приключилось, так бы драку затеял с постояльцами». Выражение лица Вала приняло страдальческий вид. Проходили это все неоднократно. Надоело. Хорошо, хоть мебель цела. «Повар, пойду посплю чуток. Сменишь меня в 5 утра?» Одноглазый помощник кивнул в знак согласия, а Вал прошел к себе в спальню. Не раздеваясь, он выключил свет и попытался уснуть. Но ничего не вышло. Вначале ему помешало тарахтение генераторов, затем бармену приспичило по нужде, а последним штрихом, разрушившим сон, стала музыка. Некий идиот с явным задором насиловал гитару, выдавая дикие трели. И этим дебилом был сам грешник. «Сука!» – выругался Вал и поднялся с дивана. Плед съехал на пол, но поднимать бармена его не стал. Надев домашние тапочки, он включил iPod. Спать торговец действительно не хотел, зато у него вновь проснулся интерес к загадке мертвого сталкера. Он прикинул, что ответы на вопросы таились где-то на поверхности и находились рядом. Порой очевидные вещи лежали на видном месте. Стоит лишь включить мозги и скрупулезно изучить детали. Думать Вал умел, еще как, иначе не выжил бы в зоне. Бармен склонился над чтением наследия фаната. Читал старик медленно, вдумчиво, чтобы не пропустить любую возможную зацепку. Закончив с запиской, он откинулся на стул, снял очки и крепко зажмурился. С закрытыми глазами думалось легче. Первым, на что обратил внимание Вал, были края бумаги. Рваные и неровные. Эти страницы из блокнота выдернули в явной спешке. Человек сильно торопился. Почему он не сфотографировал их, чтобы не привлекать лишнее внимание? Второй момент, что бросился в глаза – материал самой бумаги. Лощеная, белоснежная, высокого качества. наводила на мысль о блокноте в черном кожаном переплете. С такими записными книжками ходят бизнесмены или профессура в престижных вузах. В этом примере блокнот принадлежал ученому, а записи по содержанию напоминали выдержки из научной статьи. А это представляло интерес. Есть ли в сети сей замечательный опус? Вал прекрасно знал склонность ученой братьев к писанине и известности. Недолго думая, Вал вбил в местном браузере рандомные фразы из страниц, надеясь прочитать статью целиком и уловить суть. Увы, поисковик ничего не нашел. Постигнув неудачу, Вал решил разузнать об артефакте побольше информации. Он специально полез в сеть за сведениями об изделии. Похожего на описанный предмет в итоге он не нашел, так же, как и статьи. Вал не отчаялся, поиск нужной информации – трудное и неблагодарное дело, поэтому он решил более досконально изучить документ покойника. Бармен продолжил читать вдумчиво и кропотливо. В черновике также говорилось о сверхвспышке. Еще один любопытный факт. Вал, как и все остальные жители ЧЗО, знал о существовании внепланового выброса. При нем обычно зона расширялась. Автор статьи связывал артефакт и выброс воедино. Типа произошла сверхвспышка, появился артефакт и наоборот. Все логично. Если это действительно так, тогда понятно отсутствие описания в источниках. Гипотеза не имеет силы без доказательной базы. Откуда тогда взялась цифра в 30 миллионов? Вал оставил в покое возникшую дилемму. Позже он справится с ней. Для начала владелец бара решил выяснить личность ученого и автора рукописи. Для этого он решил привлечь связи в среде научников. Он взял свой старый мобильник, активировал звонки и затем набрал нужный номер. Связь в зоне работала с большими перебоями, стоила космических денег, но все же имело смысл позвонить. Прошло гудков 15, прежде чем сонный голос ответил. «Алло?» «Это Вал, помнишь такого?» Человек на том конце провода оживился. Бармен через трубку услышал, как на том конце человек внезапно занервничал от неожиданного звонка, вспоминая, по-видимому, что еще за хрен с горы, но в итоге он его узнал. «Нужна информация о бродяге одном, кличка Фанат. Сбрось инфу мне на ящик, оплата по факту», – сказал Вал и оборвал связь. Теперь оставалось подождать. Ждать Вал не любил, поэтому он занялся решением следующего пункта в уравнении. Предстояло выяснить имя заказчика. Кто он? Что за человек? Или это частная богатая контора? Скорее всего, нет. Редкий артефакт, чье появление происходило раз в 3 года, мог заинтересовать некого коллекционера, который случайно узнал о существовании таинственного камня. Или обеспеченного богатея, что собирался с помощью подарка из зоны излечиться от неизвестного недуга. Такое часто происходило. Классика жанра. Немало художественных книг о зоне вышло, в которых главные герои постоянно пытались дойти до камня желаний, чтобы решить свои проблемы. Вал периодически почитывал от нечего делать эти книжки, да посмеивался в бороду над наивностью писак. «Так кто этот человек?» Торгаш снова углубился в чтение. Он карандашом подчеркнул наиболее интересные места, а их оказалось в избытке. Источник гласил следующее. «Произошла регенерация всех жизненно важных органов. Уменьшилось количество вероятных злокачественных опухолей. Затянулись старые порезы и раны. Образец влияет на ЦНС и патологии, связанные с нарушением сна. В теории – на лунатизм и прочее». «Бинго! Весьма занимательный артефакт этот сонный камень. Регенерирует? Если яйцелобой не врал, то камушек омолаживал клетки на генном уровне. Немыслимо. Значит, он существует, и где-то во вселенной живет толстосум, готовый заплатить за эликсир молодости?» К счастью для Вала, в записке присутствовала подсказка. Обведенные ручкой инициалы ВЭ. Они, несомненно, принадлежали Скруджу с бабками. В поиске ответов Вал решил использовать старый, проверенный много раз метод. Он вошел в интернет. В мире не так часто встречаются богатенькие дядьки с инициалами ВЭ. Запрос в гугле «Миллионер ВЭ» выдал 750 позиций. Вал почесал рукой сидеющую голову. Многовато. Целую неделю нужно потратить, чтобы из 750 человек выявить одну кандидатуру. Времени у него столько нет. Бармен решил поступить умнее и сузить круг поиска. Интуиция подсказывала, что он двигается в правильном направлении. Вал почесал бороду и принялся размышлять. В такой прострации он находился целых полчаса. В поисках новых изысканий Вал пошел другим путем. Он попытался обнаружить ответ, исходя из личности фаната. Интересно, а где сталкер разнюхал информацию об этом человеке? Бармен никогда не видел, чтобы сталкер пользовался интернетом. Новости политики и финансов не интересовали бродягу. Журналы листал с тетками. Подобное чтиво в большом изобилии водилось на базах группировок. Притом самой различной тематики. Теоретически фанат мог прочитать об олигархе в глянцевом журнале. Публикуют же в прессе интервью знаменитых людей. Значит, наша искомая личность не только богата, но и известна публике. По сути, богатый и знаменитый – слова синонимы, ибо по жизни идут нераздельно. Есть деньги, а тебе обязательно напишет Forbes. Внезапно Вала осенила догадка. А что если... Он сделал новый запрос в сеть. Вал минут пять глядел в потолок, пока интернет снова заработает. И вот удача. Поисковик медленно, но ожидаемо выдал результат. И всего две фамилии. Виктор Эттингер и китаец. Китайца бармен отмел сразу же, а вот человек с фамилией Эттингер привлек гораздо больше внимания. Как оказалось, миллионер В.Э. входил в первую сотню влиятельного издания с капиталом 45 миллиардов долларов. Владел богатей акциями недвижимости, фармацевтики, автопрома, военными разработками. Так-так-так, интересно. Вал увеличил фото. На него смотрело типичное славянское лицо. И описание под ним. Русский эмигрант-олигарх, живет в Лондоне, не женат, детей нет, крайне нелюдимый тип. Затем шел перечень достижений, владений, фото загородной виллы, яхты. Недурно устроился, с шиком. Также Википедия нашла интересную справку. Оказалось, существовали фонды Виктора, что выдавали гранты на исследования в различных областях физики, химии, медицинской фармакологии, микробиологии. На деньги Эттингера были построены десятки экспериментальных институтов, которые разрабатывали лекарства для трудноизлечимых болезней, изучали вирусы и патологии. О связях Виктора с зоной отчуждения ни слова. Оно и понятно. Особо никто афишировать не станет о темном бизнесе на проклятой всеми богами Чернобыльской земле. Старик оторвался от планшета. От непрерывного чтения уставали глаза. А он ни на грамм не приблизился к разгадке. Возможно, он что-то упустил, ведь другие варианты не прорабатывал. Бармен потер уставшие глаза и продолжил читать. Он прочитал два интервью, три статьи о Эттингере. На глаза попалась любопытная вещь. В одном научно-популярном издании медицинского направления напечатали краткое интервью, посвященное русскому. В нем эмигрант честно признавался о существовании неизлечимого недуга, с которым много лет продолжал бороться. Речь шла не о раке, СПИДе или болезни Паркинсона. Виктор говорил, что не спит на протяжении десятка лет. Полная потеря сна без ущерба для здоровья. Признаться, Вал остался разочарован исходом своих поисков. Олигарх не болел раком. Его не мучили ВИЧ или Эбола. Он тупо хотел видеть сны. Тупее ничего и не придумаешь. И за это готов отдать 30 миллионов баксов? Похоже, фанат не соврал. Невероятно. Он всерьез собирался обменять сонный камень на деньги? Несомненно, фанат искал информацию о нем, раз пронюхал о его существовании. Но в приведенном уравнении не хватало еще одного звена. Где искать артефакт? В отрывке из дневника об этом ни слова. Вал привстал, выпрямил спину, что невыносимо болело. Как-никак он старик, которому без малого 60 лет. В зоне редко доживают до преклонного возраста. Он дотянул и хотел бы покоптить небо еще, выращивая помидоры на даче, рыбачить на озере и наслаждаться природой. А не в вонючем баре в компании пьяниц, отморозков и бандитов. Стоило попытаться решить задачку покойника, особенно при нынешних обстоятельствах. И вот на старый планшет пришло сообщение от Казимира, одного из сотрудников НИИ ТК. «Вовремя», – подумал торговец, и нетерпеливо сгробастал планшет. Ученый не подвел его. «Я выяснил насчет фаната. Такой человек в нашей структуре не числился. Ни у нас, ни среди военных, ни среди людей серых. Может быть, он скрывался под другим именем и замешан в гибели профессора Игоря Семенова, который работал на НИИ ТК. Он был найден мертвым недалеко от института. Среди личных вещей у него пропала тетрадь с записями и блокнот в кожаном переплете. Охрана выяснила, что черновик украл некий Толя Резник, сотрудник института, который добывал для наших нужд каменную кровь вместе с другими искателями. Резника объявили в розыск. Казимир». Вал поморщил брови. «Вот так поворот. Ай да фанат. Как все провернул. Вот кто убил профессора. Он знал Семенова, этого жирного борова с болтливым языком и мерзким характером. Видимо, профессор стал много говорить и получил пулю в висок. Не случайно тетрадка с записями лаборанта попала к нему в руки. Кто-то подсказал, посулил взаимную выгоду. И этот Толя Резник. Наверняка под личиной последнего скрывался сам фанат. Зачем идти на дело под собственным именем? Когда пришла пора, убийца свидетеля убрал, а особо ценную информацию выкрал. Фальшивые имена, подлог, убийство. Бывший сподручный переступил черту. И оттого погиб. Он снял очки и потер глаза. Пора спать. В 5 утра придет повар будить его, так что нужно отдохнуть. Засыпая, Вал вспомнил о фотокарточке у себя в кармане, на которой красовалась девочка в инвалидной коляске.